Глава вторая. Камешки, цветочки и другие прелести экскурсий по замкам. Минут через 10 раздался стук в дверь, и я обернулась, готовая приветливо улыбнуться инкубу. Но взгляду предстала сухопарая женщина лет 40 в длинном темном платье. «Доброго дня!» — разглядывая сложную прическу вошедшей, поздоровалась я. «Темного неба!» — сдержанно кивнула гостья. «Хотя какая она-то гостья? Это я тут на птичьих правах». Дама прошла к кровати, разложила на ней принесенную одежду, поставила на пол кожаные туфельки и поинтересовалась. «Вам помочь одеться?» «Нет, благодарю вас, я справлюсь сама». «Как пожелаете, я могу быть свободна?» «Конечно», — я растерянно улыбнулась. «Спасибо большое». Непривычно и даже неприятно в таком ключе разговаривать с человеком много старше себя. Тем более дама несла себя с таким достоинством и грацией, которых мне еще долго не видать, как своих ушей. Смущенная, я мучительно решала, как бы потактичнее спросить женщину, кто она такая. Уж точно не служанка, слишком величава и горда. И почти наверняка не любовница Ирвина. Не стал бы он ко мне ее подсылать, да и возраст. Хотя кто знает, сколько ему самому лет. Понятия не имею, как долго живут инкубы, но вроде бы значительно дольше людей. Пока я собиралась с мыслями, предмет моих терзаний, так и не представившись, покинул комнату и закрыл за собой дверь. Мне ничего не оставалось, кроме как заняться гардеробом. Вновь подперев дверь стулом, так, на всякий пожарный случай, я скинула халат и быстро натянула белоснежную сорочку из удивительно мягкого и тонкого материала. Поверх сорочки надела белую же блузку на пуговках и темно-вишневую юбку солнца до середины икры. Сунула ноги в туфельки, которые оказались самую малость великоваты, и повернулась к зеркалу. Да. Ирвин явно не терял времени, пока я куковала в бессознанке. Вещи подобраны точно в размер и со вкусом. Особенно умиляет широкий пояс на крючках-невидимках. Сел на талии. Тетелька в тетельку. И цвет шикарный. Еще бы волосы в порядок привести, а то рядом с таким красавчиком растрепой ходить совсем не камильфо. «Таша, ты готова?» — подал голос из-за двери хозяин целого замка. Легок на помине. «Да, секундочку». Ну вот, не успела. За неимением расчески, кое-как пригладив волосы пятернёй, я отодвинула стул и повернула дверную ручку. «Привет!» Предвкушая экскурсию и в то же время откровенно труся, протянула я ладонь ожидающему инкубу. «Идем?» Прогулка по замку затянулась до самой темноты. Мы обедали на крепостной стене, бродили по гулким коридорам с узкими окнами-бойницами. Ирвин рассказывал о своем, а теперь и моем мире, расспрашивал о земле. Во дворе он познакомил меня с десятком подчиненных, дежурящих у ворот. На удивление, все были высокими, симпатичными и сильными. Хотя чему я удивляюсь? При таком образе жизни особо не разжиреешь. Либо регулярно машешь несколькими килограммами стали, либо тебя попросту скушает первая же встреченная тварь. Мне про местных монстров Ирвин уже порассказывал. Зато местная сокровищница не впечатлила. Разве что меня удивил сам факт визита в эту святая святых для любого нормального замковладельца. Как-то иначе я представляла отношение к средоточию богатств. А ты ничего не попутал?» — спросила, осознав, куда именно меня притащил зеленоглазый красавчик. «Или демонстрировать золотовалютный резерв входит в план экскурсии для гостей?» «Нет, конечно», — рассмеялся мой гид. «Просто ты необычная гостья, и мне хочется тебя порадовать». «Хм, пожалуй, скорее уж впечатлить», — заметила я, рассматривая залежи драгметаллов и камней самого разного толка. «Что сказать? Красиво, дорого и очень много. На мой непритязательный вкус даже слишком. Обилие роскошных колье, диадем, каких-то пуговиц, брошей, булавок и корон вызывало стойкое ощущение бутафории». И это ощущение не отпускало, вызывая желание пренебрежительно поморщиться, скорчить рожу и вообще сделать хоть что-то настоящее. Мозгами я понимала, что подделок здесь быть не может, но здоровый скептицизм не позволял поверить в это. Впрочем, оно и к лучшему. В противном случае пафос момента наверняка придавил бы к полу. «Не хочешь примерить?» — вкрадчиво произнес Ирвин, протягивая усыпанную блестящими камушками диадему из серебристого, почти белого металла. «Ага, сейчас!» Прям разбежалась и с улюлюканьем напялила на голову покрытую пылью веков корону. «Ха! А то я не читала про древние сокровища. Точно помню. Самое лучшее — вообще ничего не трогать, если не хочешь обзавестись веселеньким проклятием или парочкой гоняющихся за тобой скелетов. Конечно, когда сам хозяин всего этого богатства предлагает, вроде ничего страшного не должно произойти. Вот только проверять на своей шкурке не хочется. Тем более, что пыли ни на короне не видно, ни на всех остальных вещичках, а это уже наводит на дурные мысли. То ли Ирвин регулярно водит сюда наивных дурочек и периодически протирает свое сокровище влажной тряпочкой. Фантазия нарисовала эмалированное ведро с мыльной водой и сидящего в позе лотоса инкуба с маниакальным блеском в глазах, полирующего кубок с рубинами. При этом его светлую золотисто-каштановую гриву прикрывала бандана с надписью «Кощей всех стран, объединяйтесь», а на потертой футболке был нарисован огромный микроб с плакатом «За гигиену и чистоту помыслов». Тряхнув головой, я отмахнулась от картинки погрязшего в уборке инкуба. Та еще немного покружилась возле ресниц, но я упорная. Прогнала неуместное видение, мысленно плюнув прямо в ведро с шапкой пены. Так, о чем это я? Ах да. Если первое предположение неверно, значит, на драгоценности наложено заклинание чистоты, но вряд ли только оно. Наверняка и от воров примочки должны быть, и совсем не факт, что Ирвин о них знает. Наверняка сокровища собирали еще его предки и вряд ли составили подробный список сюрпризов к каждому предмету. Хозяина магия наверняка не тронет, но я-то не хозяйка. Чур меня. Нет. «Благодарю покорно», — покачав головой, отказалась я от щедрого предложения. «Вдруг ты на нее плюнул и забыл?» «Что?» «Шучу, ты не злись». Мягко улыбнулась я и взяла Ирвина за руку для пущего эффекта, заглядывая в глаза. Кстати, они, глаза эти самые, сверкали куда ярче изумрудов. «Понимаешь, я просто не люблю украшений. К тому же у меня аллергия на пыль. Все очень красивое, но давай лучше на улице погуляем или в портретной галерее. Есть у тебя в замке такая?» «Нет», — расстроился инкуб. «Ах, ну да, я совсем забыла, ты же инкуб». «А какая связь?» — откладывая диадему, поинтересовался мужчина. Кажется, его несколько расстроила моя реакция на бесценную, а вернее, сверхценную груду камней и металлов. «Ну как же?» — сплеснув руками, я отступила к двери, на ходу поясняя. Если сложить художника и инкуба, получится мертвый лысый живописец, закапанный с луной, плюс инкуб. И заметь, никакого портрета. «Таша, я не вампир и не убийца», — возмутился мужчина. «Почему у тебя художник обязательно мертвый лысый, да еще оплеванный?» «Не оплеванный, а закапанный», — с трудом удерживая на лице серьезное выражение, менторским тоном поправила я. «Сам подумай, как должен отреагировать творческий человек, узрев перед собой ослепительную красотищу, которую невозможно передать никакими красками. Я об этом еще утром, когда проснулась, подумала. Любой художник сначала слюной зайдет от зависти и восторга, потом повыдергивает себе все волосы и скончается от осознания собственной ущербности. И никакой картины». «Таша!» — возмутился было Ирвин, но тут же расплылся в белозубой улыбке и, запрокинув голову, рассмеялся. «Ты неподражаема!» Я лишь пожала плечами. По-моему, ничего особенного. Когда, заперев дверь, мужчина приобнял меня за талию, нацепив на себя нарочито невинный вид, я снова насмешливо фыркнула. Все-таки у этого красавчика большие проблемы со вкусом. С такой внешностью ему любая Василиса Прекрасная на шею повеситься будет рада. А он со мной возится. Да еще и смущается, как мальчишка. Он даже уши покраснели. «Драгоценности ты не любишь», — задумчиво протянул инкуб, увлекая меня к лестнице. «Магазинов с платьем в замке нет, нужно ехать в город, а тебе это пока не показано. Слишком опасно и далеко. Шмотки, если откровенно, меня тоже обычно не слишком вдохновляют, Отстраняясь, успокоила я его. «А цветы?» «Блин, надеюсь, он не собирается гоняться за мной с букетом наперевес. Судя по обилию украшений, предъявленных моим глазкам, цветочками меня вообще завалят. К тому же откреститься от букета уже не получится. А принимать подарки, даже такие, как-то не с руки. Уж больно меня настораживает излишняя активность Эрвина. Чего ему от меня надо? Явно не чистой любви и бурного секса. Сказки все это не верю. Вот в домовых и фей верю, хоть и не доводилось видеть никогда. А в это? Не, тут какая-то пакость, не иначе. Исключительно живые, — поторопилась я откреститься от букетов. В смысле, только такие цветы, которые растут в земле. Вот и прекрасно, — довольно подмигнул мне мужчина. Идем. С полчаса мы петляли по коридорам, но я почти не слышала рассказов Ирвина. Было грустно. Но что мне стоит поверить в искренность этого зеленоглазого подарка судьбы? Ну, поревела бы потом, когда правда вылезет наружу. Так что, где еще одно такое совершенство найду? Эх, кто бы знал, как порой усложняют жизнь комплексы. Ау! Меняю ворох сомнений на одну здравую мысль. Ау! Никто не хочет меняться? Жаль. Тем временем мы спустились по узкой лесенке в просторную комнату, где вдоль стен стояли ящики, коробки, бочки и мешки. Воздух слегка пованивал навозом. Причем не туалетом, а именно навозом. Уж конским там или коровьим, не скажу, не спец в таких вопросах, на вкус и цвет одного от другого не отличу. «Ирвин, куда ты меня притащил?» Зажимая пальцами нос, прогнусавила я. «Это твоя изощренная месть за отказ напялить дорогую блестяшку на мою несчастную головушку? Так я не хотела обидеть. Хочешь, кастрюлю на нее напялю? Прости дуру грешную и выпусти на свежий воздух!» «Потерпи, буквально секундочку», — попросил мужчина и, хмыкнув, протиснулся между парой деревянных ящиков, принимаясь шарить ладонью по стене. «Совести у тебя нет и мозгов. Кто ж девушек в подвал с навозом соблазняться водит?» «А ты готова соблазниться?» Приоткрывая незаметную за ящиками дверку, с интересом спросил Ирвин, развернувшись всем корпусом. «Правда?» «Ха! В такой атмосфере? Мечтай!» Противным из-за зажатого носа голосом проблеяла я, а инкуб многообещающе улыбнулся, протягивая мне руку. «Иногда мечты сбываются, и атмосфера имеет свойство меняться». И он ловко впихнул меня в небольшой проем между ящиками, продолжая наступать с хищным блеском в зеленых глазах, видимым даже в полутьме. Я попятилась, отступая. «Ты бы не слишком радовался? Исполнение желаний порой так потык выбьет, что впору кашу варить». Попыталась я отшутиться, прекрасно понимая, что чисто физически мне нечего противопоставить накачанному двухметровому мужику. «Предупреждаю, рискуешь сильно разочароваться, а разочарование бывает очень болезненно». Ирвин мягко, но крепко взял меня за плечи и приблизил свое лицо к моему. «Игра стоит свеч, Таша», — прошептал он, почти касаясь губами губ, и вдруг добавил. «Пожалуй, рискну». Я прикусила губу, судорожно соображая, почему меня так пугает перспектива поцелуя с неземным красавцем. Я взрослая девочка, целовалась не раз и не два. Тем более конкретно этот мужчина мне нравится. Он прикольный, обаятельный, привлекательный, предупредительный и еще раз привлекательный. Тут хоть 20 раз повторись, много не будет. Правда, непонятно, с какого перепуга я ему сдалась, все-таки странно. Но еще более удивительно другое. Почему я до сих пор думаю? Почему так не хочу поцелуя, обещающего стать самым приятным в моей жизни? Ведь не бывшему же верность храню. Откровенно говоря, я уже и лица-то Лёшки почти не помню. Ощущение, будто все воспоминания поблекли, вытерлись и полиняли. Впрочем, мой бывший, застуканный к тому же на горячем, в любом случае в подметке Ирвину не годится. Так почему? А Ирвин все наступал медленно и верно. Точно так же, как я пятилась. Почему-то. «Я буду кричать!» Наконец, сдавленно пискнула я и выдала последний аргумент. «И царапаться!» Теплые губы невесомо коснулись уголка губ, скользнули по щеке к уху и... «Очень на это надеюсь». Хрипловатый шепот. Но в следующую секунду инкуб развернул меня вокруг своей оси. Яркий свет на долю секунды ослепил, а потом... «Ничего себе!» — ахнула я. Мы оказались в огромной, размером не меньше парочки приличных стадионов, оранжерее. Обширное пространство было укрыто прозрачным куполом, но ни подпорок, ни каркаса я так и не разглядела. Выходит, это не стекло, а самая настоящая магия. Ну или какой-то местный материал, прочный настолько, что законы физики ему по барабану. Тоже возможно, в принципе. Людям на Земле каких-то пару сотен лет назад и не снились возможности моих современников. Для них не только самолет, но и само здание аэропорта уже волшебство. Но ладно бы купол. Все залитое солнцем пространство оранжереи заполняли растения всевозможных расцветок, размеров и форм. От крохотных с мой ноготь оранжевых кактусов, которые медленно ползали по прозрачным стенам, слизывая зелеными языками капельки влаги, до гигантских деревьев, усыпанных плодами или цветами. «Какая красота!» — выдохнула я восторженная. «Ирвин, это же настоящая сказка!» «Рад, что наконец-то угодил!» — рассмеялся инкуб. «Прогуляемся?» «С удовольствием!» — ничуть не кривя душой кивнула я и взяла спутника под руку. «А зачем при замке такая большая оранжерея? Ее ведь наверняка очень дорого содержать». «Ташенька, здесь собраны растения со всего мира. Оранжерея является частью замка не одну тысячу лет. Я даже не знаю, кто конкретно ее построил. Что касается зачем?» Мы шли по деревянному настилу, аккуратными дорожками, петляющему между узловатыми стволами и свисающими с подпорок лианами. Воздух, напоенный ароматом тысяч разных цветов, плодов и ягод, дурманил похлеще любого вина. Ирвин демонстрировал знания местной флоры, рассказывая то про одно растение, то про другое. «Вот эта лиана называется брызговиком». Инкуб указал на зелено-серебристую лиану, на которой висели похожие на мешочки плоды разного размера. Некоторые величиной едва с мой кулак, другие достигали в величину объемов пары хороших ведер. Кое-где виднелись скопления мелких красных цветочков. «У нее очень интересная корневая система», — продолжил рассказ мой гид. «Центральный стержневой корень уходит очень глубоко и обязательно находит подземный источник или реку. Во время осады 4-5 таких лиан легко обеспечивают население замка питьевой водой, поэтому их в оранжерее целых 7 штук, на всякий случай». Я с любопытством рассматривала тугой розоватый мешок. Внутри вода, чуть сладковатая, но почти неотличимая на вкус от обычной. Проследив за моим взглядом, пояснил Ирвин. «Можешь потрогать, только не наступай на поверхностные корни». «Почему?» Осторожно переступая через бурые узловатые жгуты, виднеющиеся вокруг основания стебля и кое-где даже наползающие на край настила. «Это опасно?» «Нет, но если наступишь или дернешь посильнее, созревшие плоды раскроются, и тебя окатит с ног до головы». Слегка надавив на стенку ближайшего мешка, я улыбнулась. В детстве мальчишки наливали в воздушные шарики воду и бросали их с крыши. Я пару раз лазила с ними, пока мы случайно не окатили водой какого-то дядьку. Так вот, если потрогать бархатистую на ощупь поверхность фрукта, он точь-в-точь как капитошка. Упругий, текучий и как будто живой. «Внутри некоторое количество мелких семян», — продолжил инкуб. «В дикой природе животные приходят попить или помыться, наступают на корни, и вместе с водой на шкуру попадают и семена». «Ага, то есть брызговик таким макаром расширяет ареал произрастания», — припомнив пару относительно умных слов, проговорила я. «И дополнительный полив поверхностных корней». «Именно. Опустевшая шкурка постепенно усыхает и становится похожа на скорлупу». Он указал на шапочку цветочков, в серединке которой я с трудом разглядела коричневый шарик размером с грецкий орех. «Что любопытно, Скорлупа является цветоложем сразу для всех окружающих ее цветков. И когда опадут лепестки, внутри коробочки окажутся семена. Тогда лиана заново примется накачивать воду в плод, а жесткие стенки начнут растягиваться. Потом... По оранжерее мы бродили долго, и я не уставала восхищаться знаниями инкуба и причудливостью растений. Это же надо! Чего стоит, например, пальма, цветы которой достигали в длину 4 метров, а лепестки после специальной обработки приобретали прочность, позволяющую шить из них одежду, носкую одежду. Или неприметные кочки, способные перемещаться на собственных корнях в поисках света. Что сказать? Настоящая сказка. Видишь, вон там бомбасная трава. Я уставилась на указанные Ирвином заросли пушистых белых колосков под 3 метра высотой. Это кнан. Измельченные зерна используют для изготовления мази, многократно ускоряющей заживление ожогов. Вытяжка из листьев от галина — жест в сторону ярко-фиолетового с желтыми прожилками крохотного кустика. Незаменимое средство при глубоких ранениях. А корни применяют в противовоспалительных сборах. «Кажется, я понимаю, зачем вам такая оранжерея». «Да, в темных землях небезопасно. А в прежние времена, когда постоянно шли войны за земли и власть, эта оранжерея часто была единственной преградой между жизнью и смертью. Сейчас, когда магии стало катастрофически не хватать, большая часть магических рас успокоилась. Для борьбы нужны силы, которых и так все меньше и меньше». «Нет худа без добра, если вместе с исходом магии с Шайдара ушли войны. Чем не радость?» — подмигнула я и запрокинула голову, подставляя лицо солнечному свету. «Слушай, а ядовитые растения здесь есть?» «Конечно», — инкуб усмехнулся. «Немалая часть этих растений ядовита, но при умелом использовании даже смертельно опасная травка дарит жизнь». «А смерть и жизнь вообще едины», — заметила я. Они даже не противоположности друг друга, а всего лишь две стороны одной медали, имя которой — вечность. «Что ты имеешь в виду?» — он вопросительно вскинул бровь. «Видно, ты мало читал фэнтези», — фыркнула я насмешливо. «Хотя откуда? Это на Земле, где магии нет, истории про волшебство интересны до дрожи. А тут они стали бы просто летописями. Но наши сказки — лишь на первый взгляд ни о чем. А на деле в них столько разного, спрятанного между строк. Вот смотри, что такое смерть? Лишь окончание жизни. Одно невозможно без другого». «Допустим», — со странным выражением на лице кивнул инкуб. «Но ведь жизнь без смерти вполне может существовать. Разве бессмертные хранители тому не подтверждение?» «Вовсе нет. Они бессмертны лишь по сравнению с нами, чей век короток. А в масштабах Вселенной — самого времени. Все когда-нибудь закончится, и даже вечность. Для бабочек-однодневок мы с тобой тоже бессмертны. Ой, а как вон то дерево называется?» Привлекшее мое внимание дерево представляло собой почти идеальный шар из переплетенных между собой красноватых ветвей, на которых тут и там висели спиралевидные ярко-желтые плоды. Из-за отсутствия листьев растение напоминало трехмерное перекати-поле. Это лапш, а плоды называются хонак. У них довольно плотная шкурка, поэтому их редко едят, но сок и вино получаются очень вкусные. И полезные. Он заговорщически подмигнул. Неподалеку с той комнатой, которая тебе так не понравилась, расположен вход в подполье, где хранится и то, и другое. Хочешь попробовать? Еще бы! Я аж подпрыгнула от энтузиазма. «Тогда пойдем», — буквально расцвел инкуб. Вспомнив про ароматную комнатку, я поморщилась и просительно заглянула в зеленые глаза. «А можно я тебя тут подожду, на солнышке?» «Наверное, не стоит тебе оставаться здесь одной», — с сомнением протянул инкуб, но я сложила руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста!» И он сдался. «Хорошо. Если тебе так хочется», — сказал со вздохом. «Только будь осторожна и не сходи с дорожки». «Ха, думаешь, я настолько безголовая, что едва скроешься из вида, начну обдирать и есть все подряд ягодки?» Скорчив рожу, фыркнула. «Я дура, конечно, но не настолько же». «Понял, понял», — В защитном жесте вскинул руки инкуб и улыбнулся с нахальным видом. «Поцелуешь на дорожку?» «Не-а», — рассмеялась я, отрицательно мотая головой. «Я вредная. Очень. Особенно для здоровья. К тому же не так уж длинна и опасна дорожка, чтобы использовать ее как повод. Иди уже!» «Жестокосердная!» — притворно застонал мужчина, но все-таки двинул к выходу из оранжереи. Уже отойдя на пару метров, он вдруг обернулся и окликнул меня с интересом, рассматривающую лиловую елку. «Таша!» «Ась?» «По странному стечению обстоятельств, самые вредные для здоровья растения чаще всего и спасают жизнь. Помнишь?» Не нашлась я. Правда, Ирвин ответа и не ждал. Бросив в меня многозначительный взгляд, он развернулся и скрылся за раскидистым голубоватым кустом. Проводив широкую спину растерянным взглядом, я почесала в затылке. И чего он хотел этим сказать? Вроде ядовитые свойства лекарственных растений уже обсудили. «Ладно, спрошу, как вернется». Несколько минут я просто бродила, разглядывая все подряд, пока не поймала себя на странной мысли. Мне не хватало комментариев инкуба. Любопытство ело поедом. Все же местная флора выглядела так причудливо, что хоть стой, хоть падай. При этом некоторые растения почему-то вызывали странные ассоциации. Например, при взгляде на небольшой кустик с почти прозрачными веточками, внутри которых мерцал серебристый сок, и бело-розовыми бутонами, нижние лепестки которых отливали голубизной, заколола пальцы и подумалось, что листья вообще-то должны быть бирюзовыми. Почему? Я так и не смогла вспомнить, как не силилась, а потом... «Ух ты! Какая невероятная прелесть!» Не удержалась я от восторженного стона, уперевшись взглядом в натуральное облако. Растение напоминало аспарагус и свисало из большого горшка, установленного на подставке чуть выше моей головы. Перистые ветки золотистого цвета в потоке света становились почти невидимыми, но вот что заставило буквально всхлипнуть от восхищения, так это цветы. Как будто крохотные капельки солнечного тумана они окутывали каждый побег. Казалось, дотронься, и ладонь согреет волшебное тепло. Рука сама собой потянулась к этому теплу. Нет, трогать я ничего не собиралась. Лишь поднести пальцы поближе и проверить догадку. Но тут... «Таша, стой!» Вздрогнув от неожиданности, я отшатнулась в сторону, словно нашкодивший щенок, и обернулась, прижав обе ладони к груди. «Он ядовитый!» — крикнул почти бегущий ко мне Ирвин. «Да я не...» — попыталась я его успокоить, но на полуслове лишилась дара речи. «Ой, инкуб зря не смотрел под ноги, слишком встревоженный мнимой опасностью для меня, и, естественно, споткнулся. Ага, а корень брызговика, выползший на краешек настила. Сразу несколько больших плодов лопнули, окатив мужчину потоками воды с ног до головы, а я застыла с открытым ртом. Впрочем, не одна я впала в ступор. Ирвин тоже окаменел, будто на стену налетел. Хорошо, хоть заранее предупредил, что конкретно это растение не опасно и вреда такой душ не причинит. Несколько секунд мы ошарашенно смотрели друг на друга, а потом я не выдержала и прикусила губу. Золотисто-каштановые волосы от воды потемнели и отдельными прядками прилипли к лбу и щекам. Рубаха, в свою очередь, облепила мускулистый торс, а брюки — неоспоримые достоинства мужчины. И самая яркая часть картинки — невыразимо удивленные глаза, мечущие молнии. А все вместе — это нечто. «Ой!» — застонала я, едва сдерживая рвущийся наружу смех. «Ирвин!» «Тебе что-то не нравится?» — прищурившись с угрозой, прошипел он. «Таша!» «Прости!» Закрыв лицо руками, я хрюкнула в ладони и беззвучно расхохоталась. «С тобой все нормально?» — чуть суховато спросил мокрый инкуб, подойдя. «Прости!» — утирая слезы, выступившие от смеха, булькнула я. «Ну даже в таком виде ты хорош, как картинка! Это ужасно!» Инкуб хмыкнул, но его взгляд потеплял. «То есть, по-твоему, я ужасен?» «Еще как!» Теперь грохнул хохотать уже он. «Таша, ты уникальна!» Немного успокоившись, фыркнул он весело. «Пей свой сок и пойдем отсюда». «А зачем?» «Ну, если тебе так нравится смотреть на такого меня». Ирвин поднял руки и медленно повернулся вокруг своей оси, внимательно следя за мной. «Ага, осознавший, на что инкуб намекает и оттого уже красный, как спелый помидор». «Можем продолжить прогулку по оранжерее». «Нет, спасибо». Отбирая стакан, отказалась от сомнительного удовольствия. Вернее, удовольствия, несущего сомнительные последствия. «Наливай». Залпом выпив стакан бледно-зеленого сока, я разочарованно поморщилась. Слишком сладкий и терпкий. Не мое. Потом мы быстренько смотались наверх, где я настояла на том, чтобы дождаться, пока Ирвин переоденется в сухое, возле двери со стороны коридора, а не так, как настойчиво предлагали некоторые нахалы с подмоченной... Пусть будет с репутацией. На спор о месте ожидания ушло минут 10, а вот переоделся Ирвин секунд за 60-80. Я даже не ожидала. «Я совершенно забыл показать тебе хрустальный зал». Распахнув дверь с завидным энтузиазмом, воскликнул мужчина, откидывая в сторону полотенце, которым вытирал волосы. «Раньше там устраивали балы». И, ухватив за руку, он потащил меня на продолжение экскурсии по замку.